Явление шестое. Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену. Анна Андреевна. Где ж? Где ж они? Ах, боже мой! Муж! Антоша! Антон! А все ты, а все за тобой, пошла копаться! Я булавочку, я косыночку! Подбегает к окну и кричит. Антон, куда? Куда? Что, приехал? Ревизор? С усами? С какими усами? Голос городничего. «После, после, матушка!» Анна Андреевна. «После? Вот новости после. Я не хочу после. Мне только одно слово. Что он, полковник, а?» «Уехал. Я тебе вспомню это. А все это. Маменька, маменька, погодите. Зашпилю сзади косынку. Я сейчас. Вот тебе и сейчас. Вот тебе ничего и не узнали. Все проклятое кокетство. Услышала, что почтмейстер здесь, и давай перед зеркалом же манится. И с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится. А он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься. Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Все равно через 2 часа мы все узнаем. Анна Андреевна. Через 2 часа? Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать? Свешивается в окно. «Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то? Не слышала? Глупая какая. Машет руками? Пусть машет. А ты все-таки его расспросила. Не могла этого узнать. В голове чепуха, все женихи сидят. А? Скоро уехали. Да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас. Слышишь? Побеги, расспроси, куда поехали. Да расспроси хорошенько, что за приезжий, каков он. Слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все. И глаза какие, черные или нет. И сию же минуту возвращайся назад. Слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее!» Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна.